22. Алымов уехал веселый и вдохновленный насквозь своим монологом. А вечеру этого же дня к нам приехал из Послова старик, крепостной кондитер бывшей княгини Д. Очень почтенный человек, обучавшийся своему рукомеслу в Париже. Он желал быть допущен на очи к приезжим дамам, и в витиевато сложенной речи изложил им, что он раб своей госпожи, бывшей княгини Д, и был за границей с покойным князем и служил у него при дворе в Петербурге. А теперь прибыл от своей госпожи, которая больна мнением, она уже всю зиму не выходит из одной комнаты, в другую переступить боится. А если переступит, то сейчас забеспокоится и говорит: «Я верно что-то забыла, скажите мне, что я такое забыла, боже мой, какая я несчастная, отчего мне никто не хочет напомнить?» А если сделает какое-нибудь распоряжение, то очень странное. Вот и теперь она прислала меня вам доложить, что от графа пришли в посылке две шкуры от львов, которых он убил, и она желает подарить эти шкуры бедственным людям для их постелей. Поэтому его госпожа просит тетю и Гильдегарду, если они позволят, привезти к ним эти шкуры и очень желали бы еще отдать что-нибудь, что может годиться». Наши дамы выслушали этот доклад обе вместе, но так как Гильдегарда говорила по-русски очень дурно, то отвечала за себя и за нее тетя Полли. Она сказала: «Бедным людям может годиться все, что им захотят дать. И даже львиные шкуры годятся. Мы их охотно возьмем и за них очень благодарим. Но постилать их мужикам мы не будем». «Конечно, сударыня», — с почтительным поклоном отвечал кондитер. «Да, мы их отошлем в город и продадим их. А на эти деньги купим что понужнее». «Разумеется, сударыня. Как же можно иначе-с? Я это и говорил компаньонке. Львиные шкуры мужикам, и много ли это всего на двух человек? Но ведь наша княгиня, они больны мнением и, извините, по-русски я не смел бы сказать о своей госпоже, а скажу по-французски, а не совсем как «перуэт» — попугай. От горя своего в последней разлуке с супругом они стали совсем в детстве. Если бы вы осчастливили их видеть и сказать бы им, что надо сделать, они бы рады. И даже, может быть, больше благодеяния могли бы людям сделать. Супругу их мы не можем достаться, потому что он здешних прав не имеет владеть живыми людьми. Но мы можем поступить после ее смерти в раздел их дальним родственникам в жестокие руки. Вы извините меня, что я как раб, и притом смею так говорить, но их племянники и племянницы пишут к их компаньонке и к Ерею, и эти им отвечают. Все это на нашу беду. Если б госпожа понимала, что можно сделать, они бы сделали. Они теперь двух картофелин в мундирах не докушивают, одну ссылают на подачку бедственным. Я их мнение понимаю. Они алкают добродетели и не умеют. Они сказали про вас, компаньонки, какие это дамы приехали, говорят, добрые. Ах, когда бы были на свете где-нибудь добрые люди. Я даже не верю. Говорят, эти дамы всюду сами ходят и не боятся. Зачем я так не могу? Их ведь так воспитали, и граф... Мы их супруга называем для их удовольствия графом, а не француз. Граф их рабковат, и он им сказал, что надо опасаться голодных людей, и сам уехал. И княгиня все боятся и затомили себя в одной комнате в доме. Но если бы кто их посетил, кому они, как к вам, расположились своей мечтою. И старик вдруг упал на колени, воздел руки вверх и зашептал, придыханием рыдая: «Рабыня Господня, умилосердитесь, разрушьте совет нечестивых, придите, вложите ей мысль, она ведь добра, Быть может, она завещает отпустить нас на волю. А пока он рыдал и это высказывал, тетя и Гильдегарда переслались друг с другом своими говорящими глазами, и ответ их был готов. «Он есть тут лежат?» — спросила Гильдегарда, касаясь своим пальцем до груди слуги. Как квакерша, она никому не говорила «вы». И, не желая говорить «ты», тем, с кем это было неудобно, употребляла местоимение в третьем лице, касаясь при этом рукой того человека, к которому относились ее слова. Кондитер был прислан с кучером в рессорной рассыльной тележке. И когда Гильдегарда получила ответ, что есть на чем ехать, она сейчас же встала и взяла со стола импровизированную шляпу, сшитую ей вчера тетею из серого калинкора. Тетя сказала ей одно только слово «конечно». Им было достаточно этого слова, чтобы понять в нем все, что было нужно. Но этот день, о котором я рассказываю, приводя к концу мои воспоминания о наших домашних событиях при проводах голодного года, был днем удивительных сюрпризов.